Леопольд не мог понять, какое впечатление произвела на Вольфганга оказанная ему честь. Все держались официально, даже сам Вольфганг. Слишком уж официально, решил Вольфганг. Вряд ли все эти люди дружески расположены к нему, разве только Дон Фернандо и кардинал Половиттини, да и то поручиться нельзя. Ему казалось, что такое событие должно сопровождаться музыкой и пением, а все были настроены на торжественный лад. Вид у Леопольда был победоносный, словно эта дань таланту сына распахнула перед ним дверь в другой лучший мир, а Вольфгангу казалось, что, войдя в эту дверь, он вторгнется в чужие владения. В голове рождались и пели все новые мелодии, и он с трудом удерживался от смеха, когда его называли сеньор кавалер. Может, выразить это при помощи музыки? То-то будет весело. Вечером папа описывал маме, как их сын стал дворянином, и Вольфганг сделал приписку для Наннерль на смеси немецкого, французского и итальянского языков. «Моя милая сестренка, я поражен тем, как хорошо ты умеешь при желании сочинять музыку. Твоя песня прелестна. Ты должна почаще заниматься этим делом. Когда будешь посылать мне 6 минуэтов Михаэля Гайдна, которые мне так нравятся, не забудь приложить и что-нибудь свое. Передай сердечный привет всем моим друзьям. Тысячу раз целую мамины ручки, а тебя, синьорина, возвожу в ранг рыцаря золотой шпоры. Будь здорова. Здесь стоит такой шум, что нельзя разобрать музыки. Кавалер Моцарт. Тра-ля-ля-ха-ха-ха». Фельдмаршал Половиттини, узнав, что Моцарты вернулись в Болонью и поселились в гостинице, пригласил их пожить у себя на вилле. Он стал особенно настойчив, когда ему сообщили, что Леопольд никуда не выходит из-за раны на ноге. «Живите, сколько вам понравится», — убеждал он, — «и ногу свою подлечите». Леопольд колебался, не хотел проявлять чрезмерную готовность. «Может, вам надо еще куда-нибудь ехать, например, в Венецию или Милан?» «Нет-нет, ваше высокопревосходительство. Мы намеревались остаться на лето в Болонье. Это прекрасный город, и падре Мартини хочет позаниматься с Вольфгангом. Тогда вы должны провести лето с нами. Но мне трудно передвигаться. Правая нога распухла, и я не могу ходить без трости. Да и с тростью не так-то легко. В вашем распоряжении один из моих экипажей и мои слуги». Чем больше отговорок придумывал Леопольд, тем настойчивее становился фельдмаршал. Отведенные им комнаты были просторные и красивые, с мраморными полами, высокими потолками и окнами, совсем как в Шонбрунне. И хотя стоял август, и в саду было нестерпимо жарко, в доме всегда царила прохлада. Вольфганг наслаждался тонким постельным бельем, комфортабельными широкими кроватями. К ним приставили двух слуг, камердинера и лакея. Причем лакей спал в комнате рядом, чтобы находиться под рукой. «Как это чудесно, когда все вокруг такое свежее, чистое и приятное», — думал Вольфганг. «Почему им всегда так не жить?» Он понимал, что никакой указ Папы Римского не сделает из них настоящих аристократов, но разве это так уж важно? Он может расплачиваться за приятную жизнь своей музыкой. Вольфганг был в прекрасном расположении духа и радовался, что папа тоже полон бодрости и почти перестал хромать. Вскоре они получили письмо от Шраттенбаха. Архиепископ разрешал сочинять оперу для Миланского театра и поздравлял Леопольда с папской милостью. Вслед за тем пришло и либретто, и Леопольд счел такое стечение обстоятельств добрым предзнаменованием, хотя тема либретто немного встревожила его. Граф Фирмиан остановился на «Митридате, царе Понтийском», трагедии Росина в обработке либретиста Чиньясанти. Это опера-серия на историко-героический сюжет. «С ней нелегко будет справиться», — сказал Леопольд Вольфгангу. Он попытался коротко пересказать сыну сюжет.